Глава 39. Куда ни кинь, всюду клин. Русская пословица. Но, конечно, самые большие экстремальные развлечения нам устраивали старшие. Как я уже говорил, одним из так называемых наставников на нашем отряде был до нельзя прокуренный и никогда не трезвеющий 16-летний идиот Петя Грушин. Еще, вероятно, с младенческого возраста, последствия тяжелой наследственности, он пристрастился к вожделенной бутылке и пил весьма много и охотно, практически не приходя в сознание. Ну, точь-в-точь, как в знаменитом «Ревизоре» Гоголя. Он говорит, что в детстве мамка его ушибла, и с тех пор от него пахнет всегда водкой. Мы постоянно наблюдали Грушу в состоянии алкогольного опьянения, когда он со своей вечно помятой харей и мутным взором придумывал, как бы докопаться до нас на пустом месте. То норовел в лицо человеку плюнуть своей черной ядовитой слюной, то ударить его как-нибудь по заковыристе. В общем, практиковал все виды унижения, какие только могло подсказать ему его патологическое воображение. Особенно Пете нравилось метать в нас пустые бутылки из-под водки. Помню, как-то шел я под окнами интерната, задумался о чем-то, а Грушин мне с третьего этажа кричит: «Эй, головастый, ну-ка поди сюда». Я подхожу под окно и спрашиваю: «Чего тебе, Груша?» «Посмотри, я там 20 копеек уронил, где-то в траве затерялись». Наклонив голову, я начинаю шарить глазами по земле, высматривая упавшую монету. Вдруг слышу какой-то резкий и все более нарастающий свист. Машинально отпрыгиваю в сторону, и тут же рядом со мной вдребезги разбивается брошенная Грушиным бутылка, обдавая меня целым ворохом мелких осколков. В отчаянии смотрю наверх, а этот мудак пьяно улыбается в окне. Эх, жаль, не попал. Вот так весело развлекался порой наш доморощенный дебил. После столь прицельного бомбометания я уже под окнами интерната без особой нужды старался не разгуливать, поскольку это было чревато самыми опасными последствиями. Но однажды кто-то рассказал Грушину по секрету, что бутылками можно не только швыряться в малышей, но еще и сдавать их в прием стеклотары и даже получать за это какие-то деньги. С тех пор Петя перестал кидаться в нас из окон стеклянной продукции и начал бережно складировать ее у себя под кроватью. Раз в несколько дней он отправлял детдомовцев, груженных тяжелыми авоськами, в магазин, а вырученные от сдачи бутылок деньги, разумеется, сразу же пропивал. Наверное, если бы мы пропустили по какой-то причине пару-тройку недель, то к интернату пришлось бы подгонять грузовую фуру, чтобы загрузить всю накопившуюся стеклотару. Так много Груша бухал. В принципе, он один мог завалить весь приемный пункт бутылками, а ведь у него еще были не менее упоротые собутыльники, которые тоже были не прочь нажраться по любому поводу и даже вовсе Бизонова. Я так часто не по своей воле бывал в этом приеме стеклотары, что до сих пор помню расценки на бутылочную продукцию. Надо вам сказать, что в СССР привычных сегодня жестяных банок, картонных пакетов и пластиковых бутылок не было. Все напитки, начиная от молочных и заканчивая винно-водочными или горячительными, как их принято было называть, разливались исключительно в стеклянные бутылки, и сдавая их в пункт приема, можно было вернуть до половины стоимости того или иного напитка. На этикетках тогда так и писали: «Цена без стоимости продукта». Например, за пустую бутылку из-под молока с широким горлышком давали 15 копеек, в то время как с молоком она стоила 30 копеек. А вот за пустую водочную тару можно было выручить всего 20 копеек, при минимальной цене водки в 3,5 рубля. Но все равно сдавать бутылки было выгодно, чем Грушин и пользовался. Ведь на вырученные деньги в конце концов можно было взять того же пива или вина, которые стоили дешевле водки. Одним из самых радостных событий в году у Грушина была Пасха. Понятно, что интересовала она его не как религиозный праздник, который, кстати, в советское время всячески запрещался, а как возможность нахрюкаться, подобно свинье, совершенно бесплатно и на халяву. В этот день Груша в приподнятом настроении и необычайно благостном расположении духа, что случалось с ним крайне редко, отправлялся на кладбище, где ходил по могилкам, собирая оставленные родственниками усопших на помин души алкоголь. Там же и закусывал сворованную у покойников водку пасхальными куличами, докрашенными яйцами. К вечеру этот мудозвон нажирался так, что уже не вязал лыка. И когда он возвращался в интернат, то дальше вахты его, как правило, не пускали. Запирали в карцере, где Грушин худо-бедно трезвел, чтобы на следующий день по выходу из заточения снова наклюкаться до невменяемого состояния. Причем ради того, чтобы выпить, Петя не гнушался никакими подлостями. Мой друг Леха Акимов, который жил в другом отряде, рассказывал такую историю. Отправился он как-то ночью в туалет облегчиться на сон грядущий. Заходит в уборную, а там Грушин с трясущимися руками ползает, как последний чмошник по грязному полу, и чуть ли не плачет от обиды. Перед ним лежит разбитая бутылка вина, он полотенцем собирает пролившуюся на кафельный пол жидкость, а затем, ничтоже сумнявшись, выжимает влажную тряпку себе в рот. Только представьте, этот контуженный на всю голову идиот готов был, а чего добру-то просто так пропадать, вылизывать свое винишко прямо с загаженного не пойми чем пола туалета. Подивившись столь необычному утолению жажды, Акимов собрался уже было покинуть территорию сортира, как Грушин вдруг встрепенулся и дико заорал, указывая на Леху: «Это ты, гаденыш, дернул меня за рукав и разбил бутылку». Аким чуть не офигел от такого неожиданного поворота. «Петя, как это? Постой, зачем ты так? Я же как его... Я вообще к тебе не подходил», — забормотал он со страху. Но гроза всего интерната, Игорь Лукавин, который в этот момент ворвался в туалет, уже ничего не желал слушать. Он знал только, что малолетний Салабон Акимов разбил бутылку вина, которую они с Грушей собирались уговорить на день милиции. Участь Лехи была решена, и он был подвергнут страшному избиению за то, к чему не имел абсолютно никакого отношения. Да еще и отдавал впоследствии старшим стоимость разбитой Грушиным бутылки в десятикратном размере. Короче говоря, Груша этот был законченным выродком и подонком. Когда я встречал его где-то в коридоре, меня аж передергивало от отвращения. Вот, думаю, уже налокался где-то с утра, алкаш хренов. Впрочем, со временем я стал воспринимать его как данность. А что мне еще оставалось делать? Других-то старших нам Господь не послал, значит, надо было как-то уживаться с этими. Но однажды произошел случай, который буквально потряс меня своей бессмысленной жестокостью. В тот вечер Грушин, как всегда в жопу пьяный, зашел к нам в палату. Он еле-еле стоял на ногах. Тем не менее, ему хотелось по уже давно утвердившемуся обычаю продемонстрировать перед нами свое невероятное убожество, которое он почему-то принимал за геройство. «Андрюшенко», — гаркнул он на всю комнату, — «сегодня ты будешь спать на подоконнике у раскрытого окна, и только попробуй укрыться одеялом, голову откручу». «Хорошо, Груша», — согласился Сергей. Это был невысокого роста, крепко сбитый паренек, к которому я относился с большой симпатией за его всегдашний независимый и свободный характер. Спокойно поднявшись с кровати, как будто ему было не привыкать спать на подоконнике, он полез устраиваться на новое место ночевки, обдуваемое порывистым морозным ветром из окна. Но пьяному ублюдку этого показалось недостаточно. То ли он слишком сильно перепил, то ли, напротив, чего-то не допил. Да только Грушин решил со злости закалить Андрюшенко по полной программе. Схватив через какое-то время выбивавшего зубами чечетку Сергея за ногу, он просунул его на вытянутых руках в окно прямо на улицу. «Груша, отпусти!» — надрывался в крике Серега, с ужасом представляя себе полет вниз головой с третьего этажа. «Сейчас отпущу», — противно хихикал ему в ответ мерзкий дегенерат. Все произошло настолько быстро и неожиданно, что мы просто остолбенели и не знали, что делать. Ведь безмозглый урод мог в любой момент разжать руки, и тогда, прощай, Сергей, нам даже думать не хотелось о том, что может случиться, если Грушину вдруг вздумается так пошутить. Серега висел уже молча, стараясь не испытывать судьбу, и только немного посинел от холода. Наконец Грушин пожаловался на то, что у него затекли пальцы, и втащил Андрюшенко обратно в комнату. Все мы просто выдохнули с огромным облегчением, боясь даже представить, что пришлось пережить бедному Сереге. А Грушин, рыгнув от удовольствия, отправился к себе в спальню допивать из горла початую бутылку водки. Эх, друзья, чего только не случалось в нашем детдоме за то время, что мы в нем находились. Бывали и довольно смешные истории, хотя поначалу они нам таковыми не казались. Как-то уже хорошо вам известный Игорь Лукавин, или Лука, как все уважительно называли его в интернате, отправил Чудакова Макса за газетой. Нет, он совершенно не собирался ее читать. Просто несколькими минутами ранее Лука по-королевски воцарился на унитазе, чтобы отложить туда свою личинку. Глядь, а жопу-то подтереть и нечем. Тут, по счастью, в туалете нарисовался чудак, который был незамедлительно послан исправить щекотливую ситуацию. И все бы было, наверное, неплохо, если бы Макс, дурья его башка, сразу же по выходу из туалета не забыл об ответственнейшем поручении. Это звучит невероятно, но чудак и вправду каким-то непостижимым образом умудрился совершить эту чудовищную, непростительную ошибку. Забыть о Лукавине, самом свирепом и грозном старшике, да еще и прикованном в силу вышеперечисленных обстоятельств к унитазу, было сродни самоубийству. Но именно это Чудаков и сделал. Он вспомнил о полученном задании только спустя 2 часа после встречи с Лукой и весь похолодел от ужаса. Когда по прошествии еще 5 минут Чудаков с огромной подшивкой газет за несколько последних лет вбежал в туалет, Он увидел Лукавина в том же положении, в котором оставил его пару часов назад. Почти простившись с жизнью, Макс начал жутко заикаясь что-то лепетать про девичью память. Но Лука был настолько потрясен забывчивостью чудака и многочасовым сидением на унитазе, что даже бить его не стал. Он забрал у Макса всю эту огромную кипу газет и устало процедил сквозь зубы. «Шел нахуй отсюда, долбоеб». Нечто подобное, кстати, чуть позже произошло и со мной. Но я уже не отделался столь легко, а получил таких пиздюлей, о которых даже мечтать не мог. Дело же было так. В тот день я, согласно графику дежурств, убирался в отрядной комнате. В мои обязанности входило подмести и помыть полы, расставить столы и стулья. После уборки ко мне подошел Козлович и, вручив какой-то старый кипятильник, приказал нагреть воду в чайнике. «Отнесешь его потом в мою палату», — добавил он. Включив кипятильник в розетку, я сел ждать. Прошло несколько томительных минут. Вода как была холодной, так и осталась. Даже не подумала хоть сколь-нибудь нагреться. «Ладно, приду чуть позже», — решил я, и отправился в спортзал посмотреть, что там мои друзья делают. Они, разумеется, сразу же затянули меня в какую-то игру. Кажется, это был любимый нами гандбол. Я, что называется, заигрался, напрочь позабыв про кипятильник и воду, которую должен был нагреть. Вечером в палату зашел Козлович. «Ну что, чайник вскипятил?» — спросил он у меня. «Да, конечно», — не задумываясь, ответил я, и в ту же секунду глаза мои округлились от кошмарного предчувствия. Я вдруг вспомнил, что так и не вытащил кипятильник из чайника. «Чего ты мне ссышь в уши?» — недовольно поморщился Козлович и направился в отрядную комнату. Я остался стоять в палате с таким опустошенным видом, словно меня только что приговорили к расстрелу. Сердце мое, почувствовав надвигающуюся катастрофу, стучало так, будто в него вбивали раскаленные гвозди. Через полминуты из коридора раздался истошный вопль. «Ты что, блядь, сука ебаная, совсем охуел?» А еще спустя мгновение в палату, держа в руках обугленный чайник и расплавленный провод от кипятильника, влетел разъяренный кызел. Я не буду утомлять слушателей описанием всех тех жутких ударов, что мне пришлось вынести. Скажу только, что так долго и с таким остервенением меня не били еще никогда в жизни. После того, как Козлович, залив моей кровью всю комнату, решил, что с меня достаточно, я рухнул обессиленно на кровать и пролежал так до утра, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. Спать я не мог, настолько сильно у меня все соднило и горело, а только постановал от выматывающей душу боли. Ёпарасоте, но почему все меня только бьют, угнетают, заставляют и унижают? Чем я перед ними провинился? Почему столько несчастий сыплется на мою бедную голову? Я что, какой-то изгой или пария, что каждый старший считает своим долгом проломить мне череп? От этих мыслей мне стало так горько, что я в кои-то веки собрался заплакать, но слезы уже давно забыли дорогу из моих глаз и текли куда-то внутрь, не давая мне успокоиться и заставляя судорожно вздыхать от обиды и бессилия. На следующее утро я вдруг обнаружил, что не могу открыть глаза. Они так чудовищно заплыли, что мне не оставалось ничего другого, как только попросить своих друзей силой разжать мне веки. Нос мой съехал куда-то набекрень, и дышать мне приходилось через раз. Говорил я тоже с огромным трудом. Разбитые в сплошное месиво губы, покрывшись за ночь кровавой коркой, словно окаменели. Я попробовал языком зубы, вроде на месте, но подозрительно шатаются. Хорошо поработал козлик, ничего не скажешь. «Бля, Олег, мне на тебя даже смотреть страшно», сказал мне Серега Покровский, помогая подняться с кровати. И я вполне мог себе это представить. В принципе, у всех наших ребят были опухшие от побоев лица, но моя развороченная будка даже на общем непрезентабельном фоне выглядела по-особенному. «Ну ничего, ты не переживай, до свадьбы уж точно заживет», ободряюще добавил Покров, пытаясь хоть как-то утешить меня. «Легко сказать, заживет. А если свадьбы не будет?» усмехнулся я через силу. В тот день впервые за пару лет я не пошел вместе со всеми на утреннюю зарядку. Козлович запретил мне это делать. «В столовую тоже не ходи, пожрать тебе друзья принесут. И на уроке с такой рожей не вздумай заявиться. Нехуя людей пугать», — продолжал беспокоиться кызел. Кажется, узрев поутру результат своего рукоприкладства, он и сам немного испугался, но виду старался не подавать. «Ты хоть понимаешь, что за дело получил?» Козлович пытался, как обычно, строить из себя человека строгого, но справедливого. Ничего я ему тогда не ответил, потому что какая это нахрен справедливость — калечить человека за кипятильник.